не переросли в неотвязный страх. Напрасно пыталась я успокоить Тину, уверяя, что процессы над ведьмами происходили очень и очень давно, что спустя столько времени ни одна ведьма не может добраться до ее окна и унести на Блокулу, куда ведьмы летают на свои шабаши. Тина поддакивала каждому моему слову, но дрожала, не переставая, и я поняла, что она меня просто не слышит. Тут мне пришла в голову счастливая мысль. «Послушай, Тина, знаешь ли ты, что мистер Эллен жил когда-то в Швеции? Он наверняка все знает о тамошних ведьмах и убедит тебя, что они не могли добраться до Англии и мучить тебя здесь». «Да? А я и не знала, что мистер Эллен долго жил в Швеции», — отозвалась Тина с явным облегчением. «А кто вам про это сказал?» «Миссис Рэндалф. Вы думаете, он захочет рассказать мне про этих ведьм?» «Ну, конечно!» Ее перестала бить дрожь. «Как хорошо, что он жил в Швеции и теперь может точно сказать, что ни одна ведьма не убежала и не поселилась в Англии. Конечно, очень многих тогда убили, но самые хитрые могли спастись бегством. Довольно и одной такой ведьмы, чтобы натворить немало бед. Ведь правда?» Я сделала все, что было в моих силах, стараясь убедить Тину, что ни одной ведьме не удалось бежать. Но пусть я была лучше всех на свете, я не жила в Швеции, поэтому на мои слова нельзя было положиться. Все-таки она доверчиво прильнула к подушке и открыла глаза только для того, чтобы спросить сонным голосом. «А почему мистер Эллен сейчас не живет в Швеции?» «Наверное, потому, что предпочитает жить у себя на родине». Мисс Уилкокс все думала, чем он зарабатывает на жизнь. «А вы не знаете?» «Тина, дорогая, мистер Эллен сам нам скажет, если захочет». «А спрашивать невежливо?» «Думаю, что нет. Но про ведьму, которая, может быть, убежала и спряталась в Англии, спросить можно?» Забеспокоилась она и, получив заверение, что об этом можно, уснула. Я спустилась вниз, намереваясь освежить в памяти книгу Энни, где ведьмы дули в замочные скважины церковных дверей и, собрав металлические стружки, образующиеся при изготовлении церковных башенных часов и соринки с алтаря, сходились в песчаном карьере, а затем, задрав на голову сорочки, умащивали тело мазью троллей и, выкрикнув три раза подряд: «Антессер, приди и унеси нас на Блокулу», мигом переносились в замок, стоявший среди бескрайних лугов, где устраивали пиршество. И так еженощно. Кроме того, они мучили священников и честных людей, чуравшихся колдовства. Они скреблись в окна, бедная Тина, и, оставаясь невидимыми, впивались ногтями в головы ни в чем не повинных прохожих. До смерти задаивали коров, вытаскивали детей из кроваток и увлекали с собой на Блокулу. Одевались они в красно-синие плащи и камзолы. Я снова читала, как король послал своих людей, чтобы искоренить это адское племя путем покаянных дней и строгих допросов особ, подозреваемых в ведьмовстве. Посланные добросовестно выполнили королевское поручение, арестовав 700 взрослых ведьм и 300 детей, сопровождавших их в полетах. 23 взрослых ведьмы и 15 детей были тотчас осуждены и преданы смерти. Очень многих умертвили впоследствии. Этот рассказ, поразивший меня еще тогда, когда я была веселым, здоровым ребенком, сейчас произвел на меня ошеломляющее впечатление. Мудрено ли, что он так потряс Тину? Вся надежда была на то, что мистеру Эллену удастся рассеять ее страхи. Он тотчас откликнулся на мой призыв. Разумеется, ему была отлично известна эта давняя история. Более того, он сам побывал на пресловутом Блокуле, голубом острове, синим холмом, вздымавшимся из вод. Несчастное создание! Они жестоко поплатились за несколько грубых шуток, да за ужасно невкусную еду».